вечный Господь, прибудь вблизи, и искушенья власть сама отрази. В тебе я так нуждаюсь, всякий час Спаситель, и за благословением иду к тебе. Ты помощь мне, Господь, мною управляй, я решал, не оставляй. В тебе я так нуждаюсь, всякий час Спаситель, и за благословением иду к тебе. Ты помощь мне, Господь, среди скорбей. Приди, вселись и сам твой свет пролей. Так нуждаюсь, всякий час Спаситель, и за благословением иду.